Он улыбнулся. «Это очень большая сумма для того, кто не имеет шанса выиграть процесс». «Мистер Магир, если дело дойдет до суда, обещаю вам, что я выиграю и намного больше. Если вы вынудите нас действовать, мы затребуем в качестве возмещения $5 миллионов». Он опять улыбнулся. «Вы меня совсем запугали. Еще кофе?» «Нет, спасибо». Дженнифер встала. «Подождите минуту. Сядьте, пожалуйста. Я же не сказал «нет». Вы не сказали «да». Давайте еще выпьем кофе. Мы сами его варим». Дженнифер подумала об Адаме и его любимом кенийском кофе. $2 миллиона — большая сумма, мисс Паркер. Дженнифер промолчала. «Если речь будет идти о меньшей сумме, то я...» Он взмахнул рукой и остановился. Дженнифер продолжала молчать. «Вы действительно хотите получить $2 миллиона?» Наконец сказал Патрик Магир. «Я хочу $5 миллионов, мистер Магир». «Хорошо. Думаю, что мы сможем договориться». Как это оказалось просто. «Утром я улетаю в Лондон, но на следующей неделе вернусь. Я хочу закончить это дело. Будет очень хорошо, если вы поговорите со своим клиентом как можно скорее. Хотелось бы вручить чек моему клиенту на следующей неделе». Патрик Магир кивнул. «Вполне возможно, что все уладится». Возвращаясь в офис, Дженнифер чувствовала беспокойство. Это оказалось слишком просто. Вечером Дженнифер зашла в аптеку. Когда вышла и начала переходить дорогу, заметила Кена Бейли с красивым молодым человеком. Дженнифер остановилась. Затем, чтобы не попасться ему на глаза, свернула в боковую улочку. Личная жизнь Кена — его дело. В день, назначенной с Патриком Магиром встречи, Дженнифер позвонила его секретарь. «Мистер Магир просил передать вам свои извинения, мисс Паркер. Он сегодня весь день занят, но будет рад встретиться с вами завтра по вашему усмотрению». «Хорошо», — сказала Дженнифер. «Спасибо». Звонок пробудил в ней тревогу. Ее инстинкт был прав. Патрик Магир что-то замышлял. «Отвечай на все звонки», — сказала она Синтии. Сама же закрылась и начала ходить по кабинету. Патрик Магир вначале сказал, что у нее нет надежды выиграть дело. Затем внезапно согласился выплатить Конни Гарретт $2 миллиона. Дженнифер вспомнила, какое беспокойство она тогда почувствовала. С тех пор Магир был неуловим. Вначале Лондон, если он действительно был в Лондоне, затем конференция, мешавшая позвонить ему всю неделю, сейчас очередная отсрочка встречи. Почему? Единственной причиной может быть... Дженнифер остановилась, включила селекторную связь и вызвала Дэна Мартина. «Узнай дату несчастного случая, произошедшего с Конни Гарретт. Я хочу знать, когда заканчивается срок ограничения». Через 20 минут побледневший Дэн вбежал в кабинет Дженнифер. «Мы прозевали», — выпалил он. «Ты оказалась права. Срок истекает сегодня». Она почувствовала тошноту. «Ошибки не может быть».